Глава 11. Брюшное дыхание. У большинства людей дыхание поверхностно и происходит главным образом в области грудной клетки, что позволяет использовать лишь малую часть вдыхаемого в легкие кислорода. Брюшное дыхание, достигающее самого дна легких, характерно для дыхания новорожденных. Если присмотреться к спящему младенцу, можно заметить, как весь животик ребенка поднимается и опускается в такт дыхания. Брюшное дыхание позволяет заменить застоявшийся на дне легких воздух на свежий, насыщенный кислородом. Это дыхание здоровее, но люди теряют такую естественную способность, ибо стрессы и тревоги вынуждают к короткому дыханию. Беспокойное дыхание ограничивается верхушками легких. Когда мы счастливо смеемся, то способны снова дышать животом. Брюшное дыхание. Сядьте на стул, спину держите ровно, ноги поставьте на ширину плеч. Сложите руки на животе и расслабьте плечи. Вдохните через нос и почувствуйте, как низ брюшной полости расширяется в области пупка, ниже и вокруг него. Так, что он выпячивается вперед. При этом диафрагма опускается. Расслабив грудную клетку, выдохните с некоторым усилием, напрягая низ брюшной полости так, как если бы пупок прижимался к позвоночнику. Сделайте такой вдох-выдох от 18 до 36 раз. Несколько минут брюшного дыхания ежедневно приучит ваше тело глубокому дыханию даже во сне.